Седьмая глава. Шаг седьмой. Оффлайн. Добро пожаловать в шаг, по-особому актуальный для нашего времени. Отмечу, что если вы сумели добраться до этой главы, действительно выполняя поставленные перед вами задачи, то это событие стоило бы отметить. Предлагаю вам заварить фруктового чая. Что ж, теперь давайте попробуем кое-что провернуть, чтобы дать вам чуть больше свободного времени непосредственно для работы над собственными задачами и для размышления над собственными идеями. Я уже где-то упоминал о том, что интернет-контент, равно как и социальные сети, неизбежно съедают ваше время, трансформируя его из полезного потенциала в бесполезное проскролливание новостной ленты очередной социальной сети. И сам факт такого времяпрепровождения вызывает по большей своей части исключительно деградацию. Разумеется, это очевидно, особенно со стороны, мы все это вроде как понимаем. Но давайте признаем, что достаточно всего лишь на 5 минут начать листать ленту предложенных видео в Инстаграме или скроллить новостную ленту других социальных сетей, и полутора часов как не бывало. Это весьма удурчающая ситуация, в особенности учитывая тот факт, что хочешь не хочешь, но социальные сети довольно плотно интегрировались в нашу жизнь. Я слабо себе представляю возможность, при которой были бы реализованы хотя бы сутки без гаджетов и интернета или ТВ, то есть целые сутки чистоты собственного сознания у большей части представителей современного поколения. И для того, чтобы оценить масштаб катастрофы, в данный момент я предлагаю вам немного ретроспективы. Давайте обратим свой взор, хотя бы на несколько десятилетий назад. Ведь еще в относительно недавнем прошлом у людей не было смартфонов, гаджетов, планшетов, ноутбуков, PlayStation, а также массового интернета и множество прочих прелестей современного бытия. И тем не менее, ранее упомянутые люди ведь как-то выживали, зарабатывали, находили какой-то досуг и чем себя занять, и никто, собственно говоря, не умер из-за отсутствия гаджетов или интернета. Сказать вам откровенно? По моему личному мнению, социальные сети – это своеобразный аналог пастбища для баранов на новый лад, без обид. На целый день баранов выпускают из загона, и они вольны делать, что захотят. Веселиться, блеять, кувыркаться, толкать друг друга рогами, ходить с важным видом, в общем, что угодно, но лишь в пределах зоны, ограниченной пастбищем. Их свобода целиком и полностью ограничена волей пастуха, который решает, насколько свободными вышеупомянутым баранам стоит быть сегодня. Мне порой кажется, что социальные сети с их бесконечным контентом делают примерно то же самое с людьми. Как только люди просыпаются, они бегом мчатся на социальное пастбище, они торопятся писать друг другу комментарии, ставить лайки, обсуждать друг друга, ненавидеть, троллить, вызывать буллинг. Но вся их свобода в любом случае ограничивается лишь доступом к интернету и процентом зарядки на их смартфоне. Их жизнь состоит из имитации свободы и имитации выбора, а также попутного отчисления процента на подоходный налог, выполнения необходимой физической работы, а также необходимости покушать и попыток выспаться. Всю же остальную часть социальной самореализации они замещают интернетом и приложениями. В смартфоне вся их жизнь, общение с друзьями, классная машина в гоночной игре, крутой дом в Симсах, настоящие отношения, миллионы кинотеатров и фильмов, не покидая границ собственной кровати, тысячи музыкальных концертов в разделе музыки ВКонтакте и наушниках. Все, к чему они могли бы стремиться, чего они могли бы хотеть, они уже реализовали аналоговым способом в рамках своего смартфона, поэтому их собственная физическая жизнь их мало тревожит. Съемная однушка где-нибудь на конечной ветке метро, мятая одежда из 2005-го, запущенный внешний вид, талончик на метро, работа, которую они ненавидят. Это все ерунда, если у них в телефоне есть Porsche, особняк и собственный бизнес, согласитесь? Эта тенденция к замещению крайне удобна, потому как если население ничего не желает, им легко управлять. Да и опять же, Стадо спокойных баранов гораздо проще держать в загоне, нежели тех, кому мало предоставленной пастухом свободы и ограниченной барьером территории. Поэтому именно такие выскочки, которым мало и которые чего-то хотят, к сожалению, самыми первыми идут на закуску, чтобы, не дай бог, не потянули за собой остальное стадо. Но это довольно скользкая тематика даже в условиях завуалированного посыла и проведения параллелей, поскольку я лишь писатель, а не какой-то там революционер. Ну а риски, конечно, дело благородное. Но только в том случае, если они того стоят. Поэтому прежде чем рисковать по какому-либо поводу, советую уточнять для себя этот нюанс. Так вот, о чем это я? Интернет – это, вне всяких сомнений, бесконечно полезная технология. Но по большому счету он успешно справляется лишь с одной конкретной задачей – не давать людям самостоятельно думать. У большей части социума буквально нет времени на собственное мнение, нет времени на собственные мысли, потому что 30% их времени забирает сон, 40% забирает работа, 20% забирает удовлетворение естественных нужд и оставшиеся 10%, в которые человек мог бы задуматься о том, что следует что-то изменить в собственной жизни, забирает гаджеты, бесконечный по всей однотипности контент. Вышеупомянутая доступность информации должна была бы нас усовершенствовать, апгрейдить, в каком-то смысле сделать продуктивнее, умнее и лобильнее. Но вместо этого человек целый день проводит, уткнувшись в экран гаджета, таким образом проматывая сутки за сутками вплоть до неизбежного финала. Этот побег от реальности не может обернуться ничем хорошим, потому что так называемые контент-мейкеры отбирают у вас самую ценную валюту – время, и трансформируют его в многозначные цифры на собственных банковских счетах. Я предлагаю вам собраться и остановить этот замкнутый цикл из поглощения кучи бесполезного материала, расплачиваясь за это временем. Конкретно в этот момент я попрошу у вас провести ближайшие сутки без каких-либо социальных сетей. Попробуйте провести целые сутки ровно 24 часа без интернета, без привычной растраты времени на бесполезную ежедневную порцию контента. Попробуйте уделить целые сутки исключительно себе и собственным мыслям. Выберите подходящий день, в который не ожидается никаких новостей, важных сообщений, инсайтов, которые вам принципиально важно не пропустить и так далее. Быть может, это будет ближайший выходной, день каникул, недельный отпуск, или же вам совершенно не принципиально, и вы можете провернуть это уже сегодня. Также вы можете заранее предупредить свое окружение о том, что такого-то числа вас в социальных сетях наблюдаться не будет, и достучаться до вас можно будет исключительно позвонив или же непосредственно приехав к вам на чашечку кофе. Попробуйте провести целые сутки наедине с собой, это действительно затягивает. Может, не сразу, может, не с самой первой минуты, но где-то в середине дня вас отпустит это необоснованное состояние депрессии из-за отсутствия привычной пачки говноконтента, невозможности принять очередную пилюльку время сжирающего скролливания новостной ленты, и вас неизбежно посетит мысль о том, что вы давным-давно хотели сделать это, но у вас никогда не хватало времени. Вы обязательно вспомните какую-то идею, которую давно хотели обдумать, какой-то проект, на который вам никак не удавалось выделить время. Я уверен, что вы найдете этот эксперимент крайне любопытным и невероятно эффективным. И в ближайшем времени вам обязательно захочется его повторить. Ведь столь чистое и ясное мышление, не загаженное чьим-то пустым трепом, музыкой, глупыми видео, бесполезными новостями, чьими-то фотографиями, действительно дорогого стоит. Кроме того, если вы сумеете продержаться в темпе очищения собственного сознания хотя бы сутки, то я предложу вам следующий рекомендованный к употреблению эксперимент. Как вы знаете, раньше в ходу были реальные физические бумажные письма. И получая такое письмо, вы знали, что у вас есть как минимум пара дней на обдумывание и принятие решения, какой ответ вам следует дать. Вы не писали и не отправляли ответ на эмоциях. Ведь в случае с бумажным носителем у вас была возможность написать, скомкать и выкинуть, переписать, 20 раз переформулировать, подобрать подходящий эпитет и самую нужную метафору. Это был эффективный во многом подход, не считая длительного времени доставки и вероятности утраты письма. Но сам подход к формированию ответа был идеальным, потому как вы могли уделить достаточное количество времени тому, чтобы все обдумать холодным и трезвым умом и сказать именно те слова, которые посчитали нужными. Ведь отвечать на физические письма было вполне адекватно через неделю после получения, в отличие от технологии моментальных сообщений, благодаря которым ответ от вас ждут уже секунд через 30. И именно сокращение времени на ответ, вместо того, чтобы привести к пониманию населением, начать мыслить и соображать быстрее, привело к тому, что ответы зачастую совершенно не те, которые мы хотели бы дать. Ответы на эмоциях, грамматические ошибки, неправильно подобранные слова – вот результат перехода на режим моментальных сообщений. И именно поэтому я вам советую попробовать провернуть следующую схему с онлайн-перепиской. Попробуйте для начала хотя бы в течение следующих суток отвечать на входящие сообщения не в течение 30 секунд или минуты, а только после того, как вы трезво взвесите ситуацию и входящий вопрос, подберете нужные слова, сформулируете ваш ответ и, что также немаловажно, почувствуете себя готовым ответить. Попробуйте такой подход, и я обещаю, что помимо того, что он колоссально прибавит вам уверенности в себе, так он еще и совершенно точно повысит вашу финальную значимость как личности в глазах социума. Поверьте, это того стоит. Я сам пользуюсь этим правилом касательно переписок, и хотя многие изначально обижались на то, что я прочел и не ответил, но тем не менее со временем они начинают заимствовать мой подход, потому что он не дает шансов выставить себя дураком. Да и опять же, используя такую методику, начинаешь понимать, что 90% сообщений, на которые раньше ты, не задумываясь, отвечал по сути, не требует ответа. В общем, я надеюсь, что у вас все получится. Вы знаете, где я припаркуюсь. Удачи!